Глава 25. Вся следующая неделя прошла для меня в невероятном напряжении. Я почти целыми днями пропадала на тренировочном полигоне на занятиях Квикуса Крима и возле загонов с мастером Кайрхоллом. Контроль огненных потоков, боевые заклинания, физическая подготовка. Меня освободили лишь от занятий по владению мечом. Когда Квикус Крим увидел, что я даже меч не могу поднять, он просто плюнул на меня. «И на что я надеялся?» – пренебрежительно фыркнул декан. «Бытовичка такой и останется». Правда, Морган Кайрхолл меня потом успокоил, сказав, что магу огня не обязательно махать мечами, как в древние времена. Достаточно заклинаний и уверенности, чтобы использовать их. «Вряд ли у меня получится», – буркнула я после очередной тренировки. Мастер Кайрхолл благодушно хмыкнул. «У тебя добрая душа, но магу огня, живущему на севере, нужно воспитать в себе жесткость. Если увидишь, как виверна нападает на человека, что будешь делать? Споешь ей песню или расскажешь сказку?» «Нет, можно ее отпугнуть, ведь они боятся огня». «Да, больше смерти», – утвердительно кивнул преподаватель. «Проблема лишь в том, что им не хватает еды, а если их прикармливать?» «И это войдет у них в привычку. Не придумывай и не жалей их», – отрезал мастер. «Ледяные – самые настоящие твари преисподней. Помяни мое слово, тебя они не пожалеют». «А если попробовать приручить?» – не унималась я. «Вы сами рассказывали». «Рассказывал!» – мужчина зарычал подобно дракону. «Я много чего рассказывал. Неужели ты только это помнишь?» «Нет, но...» «Все!» – вновь рыкнул Кайрхолл. «Занятия на сегодня окончены. Можешь идти в академию». Мои слова явно пришлись преподавателю не по душе. До самого обеда я думала, чем вызвана такая реакция. Однако я и помыслить не могла, что причины эти носят личный характер. «Да ты с ума сошла говорить с Кайрхоллом о подобном!» Возмутилась Илария, когда мы сели за общий стол в столовой, и я рассказала ей о своих соображениях по поводу виверн. «Что такого?» – я пожала плечами. «Так ты не знаешь?» «Хотя да», – девушка махнула рукой и продолжила. «Морган Кайрхолл был одним из тех, кто пытался приручить их. Сначала вроде все шло хорошо, но потом случилось ужасное. Виверна напала на ребенка, его дочь». И Лария поежилась. «Ее так и не смогли спасти. После этого все попытки приручения закончились. Никто больше не лез в это, так что сама понимаешь». «Да, ужасно». Я ругала себя самыми последними словами. Но откуда могла знать? Нужно будет принести свои извинения. «Мне это тоже не по душе, но совсем скоро некоторые из нас отправятся к пику смерти, поэтому нужно быть готовым ко всему». «Лучше не напоминай. Эдвард прожужжал мне все уши. Он думает, что я займу его место. Вот только мне это совсем не нужно. Понимаешь?» «Не обижайся на него. Он милый». «Милый?» Я прищурилась и, заметив на лице девушки легкий румянец, меня осенило. «Боги, а твой брат знает?» «Что знает?» Не поняла меня Илария. «Что ты покраснела, как помидор?» «А? Он же тебе нравится!» Расхохоталась я, наблюдая за тем, как нежные щеки Иларии зарделись еще сильнее. Да, за эту неделю мы с ней сблизились, и я была этому безумно рада. А вот общение с Амандой почти сошло на нет. Она начала избегать меня, и это только прибавило вопросов. «Аарону не стоит знать», – шепнула Илария, оглядевшись. «Он обязательно взбесится». Почему? Ли действительно неплохой парень, пусть и зануда. Потому что мы драконы, выдохнула девушка. У нас есть истинные пары, и мы не можем привязываться к другому. Я невольно взглянула на свое запястье. Странно, но метка так и не пропала полностью. Даже наоборот, стала чуть заметнее. Илария, проследив за моим взглядом, продолжила. «Это судьба». «Что именно?» «Ты и Аарон». «Брось!» Я тут же спрятала руку под стол. «Твой брат меня ненавидит. Он мне все объяснил, причем очень доходчиво». Я закусила губу, вспомнив вечер в коридоре и поцелуй. «А ты?» «А я его совсем не знаю. Для меня Аарон незнакомец. Выходить замуж не собираюсь. У меня есть свой план, и я должна его придерживаться. Хотя в него пришлось внести некоторые коррективы». Перевод на боевой спутал мне все карты. «Гувернанткой меня с таким дипломом никто не возьмет. А если во мне распознают мага огня, то вообще сбегут, сверкая пятками. Я кое-что узнала о таких, как я. В отличие от драконов, маги огня плохо контролируют свою силу и могут вспылить в любой момент. Хотя Морган Кайрхолл всегда говорил, что с контролем у меня все отлично, и ректору не стоит беспокоиться, что я спалю академию. Но людей вне академии вряд ли убедишь так просто». Поэтому с работой появился небольшой затык. Теперь я не знала, куда податься. Однако у меня было еще 4 года. Времени вполне достаточно, чтобы хорошенько подумать. В последние пару дней я старалась сохранять бодрость духа, несмотря на суровую зимнюю погоду, тяжелые занятия на боевке и явный заговор, направленный против прежней Ванессы. Нет, не так. Заговор был направлен против меня. И снова этот задумчивый вид. Мысли прервал знакомый бархатный голос. «О чем думаешь?» Рядом с нами сели Дерек и Ли. Если на первого дракона Илария не обратила никакого внимания, то на Эдварда налетела с обвинениями, что нельзя подслушивать чужие разговоры. «Пф!» – фыркнул парень. «Было бы что подслушивать. Ну о чем могут разговаривать девушки? Платья всякие, побрякушки?» «Не забывай, Ли!» – рассмеялся Дерек. «Наши девушки не совсем обычные. Они учатся на боевом. А Илария не уступает тебе ни в силе, ни в ловкости». «Скажешь тоже!» – поморщил нос Эдвард. «Я могу доказать, что моя магия сильнее в разы». «Интересно, как? Вызовешь ее на поединок?» Продолжая смеяться, предложил Дерек. Похоже, его забавляла вся эта ситуация. «А что? Давай!» Эдвард приосанился. «Ила!» Он не сильно пихнул девушку в бок. «Согласна? Может, как-нибудь встретимся?» «Что?» От лица Иларии отлила краска. «Устроим поединок. Твоя магия против моей». «Нет», – драконица помотала головой. «Не стоит. Ванесса, я, наверное, пойду. Нужно подготовить реферат по зельям». Она подняла на меня взгляд, в котором можно было прочитать смущение, и мне стало ее по-настоящему жалко. А вот Эдварду я бы с удовольствием влепила подзатыльник. «Конечно, сейчас!» Я не договорила, и Лария так быстро поднялась с места, что я даже не успела предложить ей свою компанию. «Чего это она?» – недоуменно поинтересовался Эдвард, проводив девушку взглядом. «И я не помню, чтобы нам задавали реферат по зельям». «Ли, какой ты все-таки идиот!» – я закатила глаза. «Ну и что опять я не так сделал? Объясни мне, мисс, все знаю». Дерек прыснул в кулак. Парень еле сдерживался, чтобы не расхохотаться на всю столовую. «А ты-то чего ржешь?» Ли пихнул своего друга в бок, но не так, как Иларию, а довольно сильно. Дерек едва не свалился с лавки. «Ванесса права!» Продолжая смеяться, из-под стола отозвался он. «Ты дурак, Ли!» «Почему это?» «Ты же ей нравишься!» Не выдержал Дерек. «Кому?» «Кого ты хотел только что сразить в магическом поединке?» На пару секунд повисла гробовая тишина. Дерек даже хохотать перестал. Что же касается Эдварда, парень переводил немигающий взгляд то на меня, то на своего друга, после чего резко встал. «Знаете, — произнес он, — я, кажется, вспомнил, какой реферат нам задали по зельям. Пойду подготовлю, ну и Иларии помогу». «Ну-ну», — хмыкнул Дерек, — «удачи». Эдвард удалился так же быстро, как и Илария до него, оставив нас с драконом наедине. «Зря ты сказал», – упрекнула я парня. «Они должны были сами». «Ли, увы, не отличается быстротой ума. А насчет Иларии? Ну что ж, вспомни ее брата». «Хорошо знаком с Аароном? Мы учимся в одной академии». «Я не о том». «Понял, что не о том», – Дерек выдохнул. «Я даже не знаю, как сказать». «Говори, как есть», – поддалась вперед, навострив уши. «Пересекались пару раз на узких тропках». «Очень информативно. Если хочешь узнать подробности, можешь спросить у Аарона». На уголках губ парня заиграла легкая улыбка. «Я спрашиваю у тебя». Дерек перестал улыбаться. Лицо его стало серьезным. «С Аароном у нас сложные отношения», – начал он, стараясь подобрать подходящие слова. «Мы с ним повздорили из-за одной девушки». «И кто же это?» – голос у меня понизился до едва различимого шепота. «До самого конца я была уверена, что этой девушкой будет Аманда, но когда Дерек потянулся к моей руке…» «Нет!» – я в ту же секунду отпрянула от него, как от раскаленной печки, даже несмотря на то, что от Дерека веяло трескучим холодом. «А что тебя так удивило?» – рука парня замерла, не успев достигнуть своей цели. «Ты всегда говорила, что Аарона терпеть не можешь, и эта ваша связь – ошибка богов». «И все-таки я согласилась на помолвку». Я потупила взгляд, стараясь смотреть на поднос, стоявший передо мной. «Потому что тебя заставили!» Дерек шумом выдохнул, облокотившись ладонью на скамью. «Отец, мачеха и непосредственно лорд ледяных утесов Арисел Кейн, отец Аарона. Ты не могла пойти против них всех. Пекло!» Внезапно выругался дракон. «Я так виню себя!» «За что?» Сердце забилось сильнее. «Именно я несу ответственность, ведь я не остановил тебя в тот вечер. Ты захотела прогуляться, сказала, что пойдешь одна, но я и подумать не мог, что ты направишься к башне. Небо!» Дерек схватился за горло, словно его кто-то душил. «Хочешь сказать, что я спрыгнула? Сама?» Парень слабо кивнул. И тебе больше нечего сказать?» Светло-серые глаза дракона распахнулись так, что ресницы почти коснулись бровей. «Дерек не прав. У меня имелись кое-какие мысли. Например, то, что я получила записку предупреждения. Не совершай прошлых ошибок, иначе снова поскользнешься». Набатом прозвенело у меня в голове. «Нет, тут явно концы с концами не сходятся. Допустим, Ванесса и впрямь изменяла Аарону с Дереком. Даже если так, я все равно не могу поверить, что она бросилась с башни. Из-за чего? Из-за несчастной любви? Это просто дикая мысль». Слишком тривиально и смехотворно для такой, как она. «Может, скажешь еще что-то?» Дракон вновь потянулся к моей руке. Я продолжала безмолвствовать. В голове крутились самые разные мысли. Но ни одна из них не позволила принять за чистую монету то, что сказал Терек. «Ванесса!» «Прости!» Попыталась подобрать правильные слова, чтобы не выдать свои истинные чувства. «То, что ты сказал, для меня это так неожиданно. И почему раньше молчал?» Дракон отвел взгляд в сторону, так что я не смогла уловить ход его мыслей. «Хотел дать тебе время прийти в себя», — едва слышно произнес он, так и не встретившись со мной взглядом. «Мы не могли вывалить на тебя столько всего в первый же день». «Вы не могли», — зацепилась за фразу, в которой, казалось, скрывался куда больший смысл. «Ну да», — чуть стушевавшись, продолжил Дерек. «Аманда и я, ты ей сама рассказала. Вы же лучшие подруги». «Да», — протянула. «Как же я могла об этом забыть?» «Мы очень любим тебя, особенно я». Растеряв бдительность, я все-таки позволила Дереку дотронуться до своей руки. По телу в ту же секунду прокатилась волна дрожи, словно в столовую влетели обжигающие северные ветра. «Все не то, чем кажется», – прозвенел в голове внутренний голос, и в эту самую минуту я решила обернуться. Около входа в столовую стоял Аарон. Сейчас он напоминал ледяную статую. Лицо его было непроницаемо, а в глазах поблескивала странная смесь надежды и отчаяния. «Ты терпеть его не могла!» Слова Дерека врезались мне в сердце, и я не заметила, как вокруг все медленно начало рушиться.